Эпилог. Мирослав. Миша Марвин. Не надо быть сильной. Она нервничает, я чувствую. Волнуется и без остановки теребит ткань на своем красивом платье, грозясь наделать некрасивых затяжек. Все из-за сюрприза, о котором я ей намекнул. Как только сели в машину, она разнервничалась. И вот всю дорогу находится в такой странной панике, хотя пытается делать вид, что все хорошо. А я не понимаю, почему она так волнуется. Но сюрприз, что такого? Я часто стараюсь ее радовать, чтобы эмоции положительные были во время беременности и все такое. Ну и еще, чтобы я положительным для нее был. Тоже хочется. Мы сближаемся. Медленно, потихоньку, но сближаемся. Я не давлю и не тороплю, и сам не спешу. Обещал же, что буду добиваться. И вот, стараюсь изо всех сил. А принцесса становится мягче, теплее, позволяет больше, нежничает, не боится больше со мной разговаривать, открываться. С этим у нее по понятным причинам было много проблем. Но сейчас все стало сильно проще, хотя еще работать есть над чем. Нам двоим, конечно, я тоже многому учусь в этих отношениях. Хотя отношений еще толком нет. Несмотря на то, что мы регулярно занимаемся сексом, это, как бы ни было странно, ничего не меняет. Мы еще даже не спим в одной постели, но надеюсь, что скоро все это исправим. Мы едем туда, где Сонечка жила всю свою жизнь. Я все порешал с ее родственниками, не стал впутывать саму принцессу, сделал самостоятельно через свои связи. И сделал ремонт. Просто чтобы это грело душу ей. Пусть что хочет теперь делает с этой квартирой, мне не важно. Я сделал все это только для того, чтобы она была счастлива. Все. Мы заезжаем в тот жуткий двор, где Сонечка не была уже очень-очень давно. Ее глаза наливаются ужасом. Не ожидала, понимаю. И я молчал, чтобы сделать сюрприз. «Мирослав?» «Идем». Подаю ей руку и, не отпуская пальчиков, веду в квартиру, из которой однажды увозил ее с колотящимся сердцем. «Не волнуйся». «Я не могу не волноваться, потому что я не понимаю, что происходит», отвечает она честно и доверчиво. Крепче сжимает мою руку. Мы подходим к двери. Сонечка задерживает дыхание и вскидывает брови, когда я достаю ключи. Был тут вчера, проверял уборку после ремонта, принимал работу. Классно все сделали. Думаю, принцесса должна оценить. Открываю. Приглашаю Сонечку внутрь, а она стоит и не двигается. То ли не верит мне, то ли просто входить не хочет. «Проходи». Говорю ей, целую ледяные пальчики и подталкиваю в спину, все-таки заводя ее в квартиру. «Как тебе?» «Я не понимаю», — шепчет негромко, осматривается по сторонам. «Тут правда неплохо все вышло. Я пытался выучить вкус Сонечки, сделал все в таком стиле. Светлые тона, яркие акценты, много света и живых растений. Квартиру, конечно, не узнать после того, что тут натворили родственники моей принцессы». Сонечка и правда ничего не понимает. Она медленно ходит по комнатам, все осматривает, трогает, но молчит. А потом останавливается посреди спальни, в которой была ее комната, обнимает себя за плечи, поворачивается ко мне лицом и говорит: «Объясни мне». «Что объяснять, Сонечка? Я восстановил справедливость, вернул эту квартиру тебе, смог договориться с твоей теткой. Они съехали давно, я сделал тут ремонт, потому что те условия, что были из-за них... точно непригодны для жизни. Это по праву твоя квартира, которая досталась тебе от родителей. И я просто не хотел, чтобы какие-то люди делали из нее притон». «Зачем?» спрашивает, а в глазах стоят слезы. И голос дрожит. Я снова не понимаю, что не так. Честное слово. Я думал, она отреагирует более радостно. «Думал, что ты будешь рада. Мне приятно, что ты так заморочился, правда, и я, наверное, даже рада». «Наверное? Я просто не понимаю. Если это такая просьба, чтобы я съехала, ты мог просто сказать, а не тратить кучу денег на этот ремонт». «А, вот в чем дело. Я-то думал, почему она не улыбается, а она решила, что я выгоняю ее обратно. Вот глупенькая, боже, когда же она поймет?» И она начинает плакать. Так искренне и по-настоящему, что мне становится стыдно, что я все это устроил без ее ведома. Но неужели она и правда могла подумать, что я ее выгоняю? «Сонь», — говорю ей негромко, подхожу ближе. Она стоит, плачет, обижается и правда думает, что я прошу ее съехать сюда. Умная девчонка, но такая дурочка порой. Сонечка, послушай меня, пожалуйста. Тяну ее за руку, усаживаю на кровать. Пытаясь успокоить, смотрю в глаза и напоминаю в сотый раз. «Я тебя люблю, Сонь. Говорил уже, скажу еще раз. Мои чувства не уходят. Они только усиливаются с каждым днем. Я эту квартиру тебе вернул просто потому, что ты достойна справедливости. Исключительно поэтому. Хочешь – сдавай ее, а хочешь – продай. Она твоя, делай, что пожелаешь, но я никогда в жизни не захочу и уж тем более не попрошу тебя съехать от меня. Потому что ты – моя семья, несмотря на то, что ты все еще не носишь мою фамилию. Но я в скором времени планирую это исправить. Слышишь меня? Принцесса, прекрати думать о плохом, пожалуйста. У нас теперь все хорошо. Всегда. Сделал это просто ради меня?» Всхлипывает она. Киваю. И она начинает плакать еще сильнее. Закрывает лицо руками и рыдает так сильно, как будто в ее жизни какое-то очень страшное горе случилось. Обнимаю крепко. Самого трясет от этих ее эмоций. Не хочу я, чтобы она так плакала. Нельзя же нервничать. Мелкий там внутри в шоке, наверное. Глажу по волосам, спине, убираю руки от лица, целую хаотично, пытаясь успокоить и подарить хоть каплю тепла, а потом кладу руки на уже немного заметный животик, поглаживая пальцами по нему. И это помогает. Сонечка кладет свою руку сверху, и мы сидим вот так, гладим животик и сходим с ума. «Принцесса, что тебя так расстроило? Я зря это все, да? Хотел как лучше? Нет, нет!» Она тянется ко мне, обнимает, утыкается носом в шею, всхлипывает. «Не зря, не зря, и ты вообще самый лучший, Мирослав! Самый-самый, правда, я так сильно тебя люблю, божечки, да я даже не знала, что умею так! Прости меня за то, что я такая вся холодная, странная и...» «Ну ты дурочка совсем, да?» Останавливаю ее тираду, внутри все горит, сердце пылает, душа трепещет, «любит!» «Любит, — говорит, — я не ждал от нее этих слов!» Но в душе всегда надеялся, что услышу. А она так эмоционально, так искренне. Моя принцесса. Самая нежная девочка. Обнимаю ее крепко, целую в губы, соленые, вкусные, мягкие. Мы не часто целовались, особенно в последнее время. А сейчас током прошибает от того, как люблю ее. И она любит. С ума сойти. Маленькая моя девочка. Шепчу на ушко, оставляя поцелуи по всему лицу, улыбаясь, как придурок. Придурок, которого любят. Что еще надо-то, а? Все есть. В 30, наконец-то, у меня есть все, о чем мог только мечтать. Никогда не думай больше так плохо, хорошо? Не буду больше. Обещаю. И о себе никогда так плохо не говори. Ты самая прекрасная. И тараканы твои тоже самые дружелюбные. Улыбаюсь, и Сонечка смеется. Наконец-то. Ее эмоционально, конечно, из стороны в сторону кидает, только успевая подхватывать и успокаивать. Но привыкну, да? Еще целых полгода пузожителя носить. Думаю, веселья будет еще много. «Я тебя очень люблю», — говорит еще раз так искренне и нежно, что я не могу удержаться и целую ее еще раз. «Я тебя очень люблю. Сильно-сильно. Станешь Ольховской». «Угу». Кивает, прислоняется лбом к моему. «Только не хочу свадьбу. Лучше погулять. Или полететь куда-нибудь, пока тебе можно. Куда хочешь. С тобой, хоть на край света. А ты куда? И я так же».